Глава 43. Влад. До аэропорта долетаю за 40 минут, и это рекорд. Потом еще час уходят на медицинский контроль, брифинг, погоду, осмотр самолета и прочие приготовления. И ровно в 7 часов по местному времени мы заходим на взлет. Небо разразилось спасительным дождем, первым за почти 2 недели засухи и жары, и нам даже здесь, на высоте, вздохнулось чуть легче. Рейс до Нью-Йорка составляет почти 9,5 часов, половину из которых веду с Костей незамысловатые беседы, а вторую половину пытаюсь занять свой мозг новой книгой, которую посоветовала Варя, но кроме как о ней думать ни о чем не могу. Приборы и датчики монотонно пиликают, четко следуя по заданному курсу, а я смотрю на то, что проплывает внизу под нашей посудиной. Глаза видят ночное небо, а в голове пляшут совершенно другие ночные картинки. Мы вдвоем, наедине, когда в наш уютный мир совершенно никто не лезет и не встревает. Наверное, такая она бывает, первая в жизни любовь, крышесносная и напрочь перекрывающая разум. Многие ее встречают еще в молодые беззаботные годы, а на мою долю такое чудо свалилось только когда календарь стал отмерять 4-й десяток, словно доказывая мне, что все мои убеждения, по которым я жил до этого, — чушь и бред. Но как же я бездумно пропал! Я никогда не верил, что можно желать человека не просто за красивый фасад и хотеть не просто поиметь красивую фигурку, а закипать, вспоминая абсолютно каждый изгиб ее податливого тела. Вспоминать ее нежные руки, изящные ладошки и ноготки, что умеют впиваться до боли, испепелять себя изнутри мыслями о каждой линии и впадинке, о каждом миллиметре, о мурашках, которые появляются на ее руках, когда она возбуждена. А стоит воспроизвести в голове ее голос, стоны, смех, взгляд твою. Я грёбаный мазохист, потому что грудную клетку давит, а в штанах пожар. И это совсем непозволительно для пилота быть в таком физическом и эмоциональном раздрае. Нервно ёрзаю на сиденье, и когда Костян возвращается, отлучаюсь в туалет, чтобы ополоснуть лицо холодной водой и немного притушить бурю в груди. Залпом осушил стакан воды, уже понимая, какая это будет адская неделя без нее. Примерно через 3 часа после взлета телефон чудом ловит входящее сообщение от Вари с Асей, которые сообщают, что благополучно доехали до деревни и ждут моего звонка. Оно, конечно, прекрасно, но набрать я смогу им не раньше, чем через десяток часов, потому что по прилету в Нью-Йорк у меня будет еще день, а у них глубокая ночь. И это угнетает как никогда. Но зато у другого человека, у другой женщины, часовой пояс позволяет звонить мне в 5 часов вечера по местному времени, стоит только нашему аэробусу оказаться в зоне покрытия мобильной связи и уже совершить посадку. Я только хватаюсь за гаджет, собираясь набрать девчонкам СМС, что полет прошел нормально, как мобильный разрывает трель. А вот и потерянная мать, которая уже пару недель как молчит и не звонит даже дочери. Киваю Косте, чтобы сверял показания и проводил все нужные мероприятия, и отвечаю звонящей. «Слушаю». «Влад, привет». «Надо же, что сегодня с голосом Карины? Обычно у нее все начинается без привета и четко по делу. А тут я даже слышу совершенно необычное для бывшей жены. Как ты?» «В рейсе, Карина. Если ты хотела поговорить с Асей, то тебе лучше набрать ей». «Она с твоей матерью?» «Нет». «С Ником?» «Нет». Хоть Варя и категорически против, чтобы пока кто бы то ни было знал о наших отношениях, но Карине я сказать просто вынужден. Официально оформить развод, не сообщая ей, я, к сожалению, не могу. Совесть не позволит. Да и у каждого из нас за это время хоть и были другие отношения, но это первый раз, когда все случилось серьезнее некуда. «Тогда с кем?» — удивленно выдает мать Аси. «С Варварой». «Это кто еще? Ты оставил нашу дочь с незнакомым человеком? Неужели в ней проснулась мать, и я слышу беспокойство?» «Нет, Карина, Варвара — моя женщина. И, кстати, хорошо, что ты позвонила. Я в ближайшее время намерен подать на развод. Раз уж птичка сама прилетела в мои руки, чего терять время?» «Все настолько серьезно? спрашивает собеседница таким тоном, что я даже и понять толком не могу, одобряет или упрекает. Настолько. Вздыхаю, откидывая голову на сиденье. «Я пропал, похоже». Говорю, нисколько не сомневаясь, что этой женщине я такие слова и такое признание доверить могу. Как бы там ни было и как бы мы ни рычали друг на друга сейчас, но у нас есть общее прошлое и общие воспоминания. Да и никогда за всю жизнь мы друг друга не ненавидели, а разошлись вполне себе спокойно и по обоюдному желанию. Карина знает, какой я карьерист и малоэмоциональный человек, поэтому такие слова ей точно опишут всю мою серьезность намерений по отношению к Варе. «Ты меня удивил, Романовский», — нарушая установившуюся тишину, говорит Карина. «Это все усложнит», — звучит загадочно, заставляя напрячься. «Что усложнит? Ты сейчас о чем? «Я позвонила тебе не просто так», — говорит, как мне кажется, дёрганно, бывшая. Но тут же берет себя в руки, и я слышу искренность в ее следующих словах. «Нет, Влад, я правда счастлива, что ты нашел свою женщину. Я серьезно думала, что такие, как мы, с тобой способны влюбляться, а ты, похоже, и правда голову потерял». «Карина, давай-ка без вступлений». Чую неладное в ее извиняющемся тоне. «Что происходит?» «Ты мне нужен. Ты и Ася». «Что? Что ты опять задумала?» — рычу в трубку. «Да не беленись ты так. Просто мне нужно пару фото для поддержания образа идеальной матери. Мой новый инвестор — человек семейный и согласился подписать договор только при условии, что я покажу ему вас, то есть моего мужа и дочь. Он думает, что вы у меня личности не медийные, и поэтому я предпочитаю держать личную жизнь как можно дальше от работы и...» «Тормози», — перебиваю поток льющихся слов, хватаясь за гудящую от такой новости голову. «Нет, Карина». «Романовский!» «Нет», — отрезаю все пререкания. «Нет и не проси. Мы в разводе уже 3 года». «В формальном, Романовский. Штамп в паспорте еще стоит. Я же не прошу тебя светить своим фейсом на всех телеканалах страны», — шипит в трубку Карина, которая сейчас красная от досады, уверен. «Это просто фото. Маленькие безобидные фотокарточки, где мы все улыбаемся и безумно счастливы. А потом можешь подать на развод и забыть меня, как страшный сон». «Как я буду объяснять это Варе, ты не подумала? Твоя авантюра пустит под откос всю мою личную жизнь, а я ее потерять не хочу и не могу, ты слышишь меня?» Дверь за спиной открывается, и голову просовывает Лилия, старшая бортпроводница на этом рейсе. Напоминаю, что высадка почти прошла, и тут же исчезает, предпочитая долго в моё поле зрения не светиться. Несмотря на наше недопонимание и скандал, все таки мы оба поумерили пыл, и теперь, хоть и рыча, но все же работаем в составе одного экипажа. Вопреки ее мнению, я не такая сволочь, чтобы стукануть и лишить ее нагретого места. «Нет, Карина, тебе придется разгребать самой все свое вранье. Я в эти игры больше не играю. Тем более Варя думает, что мы с тобой уже 3 года как в официальном разводе. Я не хочу, чтобы она знала про штамп». «Белый и пушистый Романовский соврал, надо же!» — фыркает бывшая. «Пара фото!» — возвращается все к той же теме упертая Карина. «Твоей Варе мы ничего не скажем, их никто не увидит. Исключительно инвестор, я клянусь, Романовский. А после можешь их сжечь, разорвать, утопить, мне все равно». «Карина, твою!» — сжимаю челюсти до скрипа и потираю переносицу. «Боги, как долбит виски!» Костя, находящийся все это время в кабине, ободряюще хлопает по плечу и выходит. А я присаживаюсь на край сиденья второго пилота, лихорадочно соображая, как правильно поступить. И подставлять Карину не хочется совершенно, зная, как для нее важен этот проект и ее бизнес, что только-только начал набирать обороты. Но и как подумаю, что Варя узнает о нашей игре на камеру в идеальную семью, аж выть охота. Я люблю ее, слышишь? Вздыхаю, принимая, скорее всего, чертовски неправильное решение. «Карина, я тебе никогда не прощу, если она об этом узнает». «Знаю Варю. Та сбежит и даже разбираться не будет. Хоть мы и разговаривали на тему будущего, хоть я и уверял ее, что с моей стороны все серьезно, и я на самом деле себе уже и жизни без нее не представляю. Хочу семью и, возможно, даже еще ребенка от нее, нашего с ней ребенка. Но, несмотря на все это, меня все равно не покидает ощущение, что она мне не верит. А, возможно, просто ждет, когда я уже наберусь смелости и скажу, что люблю. Всего пару фото, которые не увидит никто, ты меня поняла? После этого мы разводимся. Поняла. И правда, Влад, если бы для меня это не было так важно, я бы не просила. Слышу облегченный вздох на том конце провода. Как, кстати, там Ася? Вот в этом вся суть матери одуванчика. Усмехаюсь и машу головой в пустоту, занимая свое место и бросая взгляд на показания приборов. Дочь для нее определенно не первостепенная, и интересуется она ее жизни с приправкой «кстати». Позвони, сама у нее спроси. Я думаю, у нее найдутся для тебя новости. В конце концов, ты мать. Мы опять вернулись к нашим любимым, рычаще-шипящим диалогам. Просто, Карина, было бы прекрасно, если бы ты сама звонила чуть чаще, чем раз в месяц дочери, и спрашивала, как она поживает. Не через меня или мою мать. Ася на тебя за это обижается. И не удивляйся, если не возьмет трубку. Говорю, припоминая разговор, который состоялся у нас за ужином не так давно. Варя тогда явно ощущала себя не в своей тарелке. А Ася, стоило мне только сказать, что ей нужно быть терпимой к матери, закрылась и обиделась. «Вот так? Появилась Варя, мать ей стала не нужна, да, Романовский?» Горький смешок выдает Карина, а меня так и подмывает сказать, что да. Такими темпами скоро у дочери будут все основания называть Варю матерью. Благодаря ей моя дочь перестала быть похожа на ежика и нашла любимое дело. Сдружилась с классом и уже месяц как не дует щеки. Варя определенно стала для нее кем-то важным в жизни. Варя и правда пыталась поговорить с одуванчиком и объяснить, что какая бы мама ни была, она ее любит. Но, кажется, обида в дочери проросла слишком глубоко. Хотя я и осознаю, что не мать года. Просто позвони дочери. И нет, Карина, Варя ничьё место забирать не будет. Она нашла общий язык с Асей и хочет быть ей элементарно другом. Обрати на дочь чуть больше своего внимания, вот и все. Никто ее у тебя забирать не собирается. Я тебя поняла, Романовский. Ладно, у нас скоро посадка, говорю, поглядывая на часы. Когда тебе нужны эти снимки? Через пару недель я буду в городе. Было бы неплохо все организовать. Пару часов, и вы свободны. Отлично, до связи. Пока. Слышу вдогонку и отключаюсь. Еще с добрый десяток минут кручу в руках мобильный и прикидываю, во что я вообще сейчас ввязался с Кариной. Моя грёбаная совесть. Отношения на лжи не строят, а в нашей паре уже и так за мной большой косяк, что Варя считает, будто мы с Кариной в разводе. Узная она, что встречается с фактически женатым по документам человеком, потеряю. А я чертовски боюсь этого, как никогда в жизни. А теперь еще и эти снимки. Твою мать, я чувствую себя предателем. Надо быстрее заканчивать все эти спектакли и настраивать нашу с ней жизнь на нужный курс.